Глава вторая. На сегодня все. Это последнее. Принимаем и сваливаем. Сил же нет никаких. Пиши. Протокол 15/6А-34-18. Человек женского пола. Возраст 22. Волосы светлые, короткие. Глаза голубые с зеленью. Рост 174. Размер ноги 38. Тип питания – смешанный, но какой-то бестолковый. Магические силы – не обнаружены. Опасные заболевания – не обнаружены. Критические травмы – не обнаружены. Повреждения – небольшой ушиб. 2 дня на регенерационной подпитке, и как новое будет. Дальше смерть в родном мире – случайная. Добавь в скобках, что каблук сломался. Пауза. Чей-то сдержанный смех. Серьезно? Что ли? «Да». В голосе послышалось раздражение. «Внезапное падение. Черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Не отвлекайся, а то до ночи тут проторчим. Профессия? Снова дребедень какая-то ненужная. Кем они там вообще работают? Ни тебе каменщиков, ни швей, ни прачек. Сплошные блогеры, менеджеры да программисты. Хотя бы лекарша была. Или учительница. Ну и куда ее теперь?» Опять социальная адаптация, курсы по культуре и традициям, трудоустройство. Надоело. Нам-то что? Инвентаризируем и по домам. Сознание вернулось как-то резко. Я была жива, совершенно точно. У мертвых не может так болеть. Ну, отбитое седалище. И еще мертвые вроде не мерзнут, верно? Они же трупы, холодные, застывшие и все такое. А мне было дискомфортно до жути, потому что лежала я на чем-то твердом и страшно неудобном. И, похоже, голышом. Господи, стыд-то какой! Пиши имя. Елена, дочь Владимира. Интеллект средний. Семейный статус свободно. Детей нет. Мужа нет. Домашних животных нет. Даже любовника. Погоди. Я с закрытыми глазами без всякого зеркала поняла, что неудержимо краснею. Нет и никогда не было. Скучная жизнь какая-то, а смерть и вовсе дурацкая. Но это уже возмутительно. Кто там настолько наглый, что всю мою подноготную выворачивает с таким цинизмом? Любовников ему подавай. У меня учеба была, не самый плохой университет, хоть филиал и провинциальный. Да я с дополнительных курсов не вылезала. Английский, немецкий, основы предпринимательства. Все, чтобы хоть как-то вырваться из мрачных будней и найти свое место в жизни. Чтобы кто-то теперь мне косточки перемывал. А кстати, кто? Я постаралась разлепить глаза и подняться, но тут же почувствовала на своем голом животе чью-то горячую ладонь, решительно прижимающую меня к странному ложу. «Да не дергайся ты!» – рявкнул басовитый голос. «Переход только завершился, поляне стабилизировались». «Слезешь с алтаря, застрянешь между той жизнью и этой. Оно тебе надо?» «Отлично. Я на алтаре. Просто шикарно. Это же мне снится, да? Или правда ударилась головой и теперь в коме? Что ж так холодно-то?» Глаза все-таки открылись, но нависшее надо мной великолепие из колонн и сводчатых потолков не прояснило ровным счетом ничего. «Смирно лежи. Кому сказал?» «Приказали мне сухо». «Еще час как минимум». «Мы тебя пока осмотрим, опишем, составим карту твоего прошлого и врожденных способностей, потом решим, куда направить. Куратора тебе со временем подберем, все хорошо будет, не бойся». И тут кураторы, зараза. Двигаться не было сил, но я скосила взгляд в сторону, чтобы понять, с кем разговариваю. Лучше бы не смотрела, вот честно. Здоровенный угольно-черный рогатый тип с алыми глазами, с седой козлиной бородкой и в очках пенсне. Видимо, в местном аду с всевидящим зрением не очень. Из груди вырвался нервный смешок, но тут же растаял. Не время веселиться. Второго рассмотреть не удалось. Его полностью скрывала какая-то неведомая конструкция из светящихся потоков энергии. Пульт управления или машина для диагностики, наверное. Красиво, но слишком сюрреалистично. Интересно, почему мой мозг придумал именно такую галлюцинацию? «Опиши». «Что чувствуешь?» Снова заговорил рогатый, убирая свою лапищу с аккуратными, но очень острыми на вид когтями от моего тела. «Холодно», – выдавила я. «Это нормальная физиологическая реакция теплокровных на посмертный переход. хмыкнул тип. «Демон, наверное». «Там остыло, тут нагреешься, когда в резонанс войдешь. А пока терпи, до стабилизации чуток осталось». «Это ад?» Осторожно поинтересовалась я, и демон страдальчески возвел очи к потолку. «Еще одна. Какие же вы все банальные. Просто другой мир. Наши биологические виды отличаются и внешне, и особенностями физиологии. Потоки энергетические тоже иные. Кстати, требуется время, чтобы тело адаптировалось. Так как самочувствие? Головокружение, тошнота, желание убивать, жажда крови?» «А должна появиться жажда крови?» Меня охватила паника. «Это я просто так спросил». «Ну слава всем богам!» «Чтоб ты с кислой миной не лежала!» Добавил рогатый шутник. «Вот видишь, уже полегчало. Всего-то для радости надо знать, что ты не вампирша». Я от возмущения аж дернулась. «Лежать, кому сказано?» Рявкнул демон. «Хоть одеяло дайте, зубы же стучат». «Ладно, черт с тобой». Когтистая лапа поднялась вверх. Демон что-то пробубнил. Затем острый коготь начертил на моем лбу и груди какие-то символы. Стало жутко, но ровным счетом ничего не произошло, разве что прямо надо мной возникло золотистое свечение и по коже побежало живительное тепло. Это что сейчас было-то? Магия? «Делать мне нечего, подпитывать своей силой всех подряд», – пробурчал Козлобородый. «Но ты и правда какая-то вялая, надо бы разобраться, почему. Объективных причин вроде не было. Магистр», – снова подал голос второй, сидящий за пультом управления. «Вы только взгляните, первый раз такое вижу». «Что там?» «Ее энергетические потоки не сходятся, точнее, отторгаются. Покажи». Козлобородый скрылся за пультом. Минуту оба незнакомца рассматривали что-то и переговаривались так тихо, что я не разобрала ни слова. «Ох, не нравится мне, когда вот так шушукаются. Это совсем как в школе, когда стоишь под дверями кабинета и ждешь окончания родительского собрания». Вроде бы и двоек не было, и вообще хорошо себя вела, а все равно где-то под сердцем скребется тревога. В конце концов рогатый все-таки соизволил пояснить в полный голос. «Ну вот что, милая», – пробасил он, растеряв всякую насмешливость. «Сама закрутила, самой расхлебывать. Ты от своего мира закрылась, вот он тебя и выплюнул, вытолкнул, как нежелательную, отправил сюда к нам». Обычно перемещение стирает прежний энергетический фон вместе с эмоциональным, чтобы переселенец мог легче адаптироваться к новой реальности. Но с тобой что-то пошло не так, и силовые контуры остались закрытыми. Уж не знаю почему, тебе виднее. В общем, если не привяжешься к этому миру, история может повториться. «В смысле?» – опешила я. «Не будешь жить в полную силу, реальность тебя снова выкинет. Если повезет, опять куда-то перенесешься, а может, уже и с концами. Того. Умрешь, в общем», – пояснил рогатый будничным тоном. «То есть, это как? Что значит закрытые контуры? Это как смертельная болезнь? Рак или рассеянный склероз?» У меня от жалости к себе слезы навернулись на глаза. «Вроде того». «И сколько у меня времени, чтобы пожить? Ну, в полную силу». Демон посмотрел на энергетические потоки над пультом, прикинул что-то в уме, почесал лоб и едва за рога себя не подергал. «Год. Если повезет, два. Максимум, три». «Да чтоб вас всех!» Я разревелась. С алтаря мне все-таки слезть разрешили. Где-то часа через два, когда убедились, что ничем помочь не смогут. Демон долго ворчал и менял какие-то настройки на чудо-машине, зажигал цветные огоньки, колол меня своими жуткими когтищами, что-то рисовал на голой коже, но в итоге сдался. А я просто лежала и пыталась осознать, что меня больше нет. В смысле там, в моем родном мире. Я умерла, потому что мир от меня отказался. Или я от него, сложно сказать наверняка. Но факт оставался фактом, назад дороги не было. А вот будет ли она впереди? Хотелось бы думать, что все это – какая-то особо забористая галлюцинация с шикарными светозвуковыми эффектами. Но у любой выдуманной реальности есть ограничения, а под моей спиной совершенно точно находился жесткий алтарный камень, и от щипков пальцами и уколов ногтями окружающая картинка не менялась ни на йоту, не плыла, подобно отражению, не таяла в тумане. Наоборот, чем больше я привыкала к полумраку помещения, тем больше деталей могла различить. Приходилось признать, что версия с перемещением в другой мир пока звучит наиболее логично, что ли. Докатилась. Идеально отполированный черный гранит пола неприятно холодил ступни. Да и вообще, оказаться одной, полностью голой, в неизвестном месте, с какими-то жуткими существами, у которых бог знает, что на уме, это не совсем комфортно. Точнее, вот совсем некомфортно. Однако вели себя эти существа мирно, я бы даже сказала, приветливо. Помощник демона, когда выполз наконец из-за своего пульта, оказался весьма симпатичным тощим парнем с лохматой прической, внимательными глазами, тонкими чертами лица и слегка бледной кожей. Мало ли, может, у них тут вообще солнца нет. А в следующий момент я рассмотрела за его спиной аккуратно сложенные крылья, точь-в-точь, как у летучей мыши. Парень устало потянулся, разминая руки и спину, и двинулся прямиком ко мне. Крылья хлопнули и развернулись во всей своей красе, метра по три каждая. «Ну что, давай знакомиться, Лена?» Его улыбка казалась бы идеальной, если бы не два явно удлиненных вампирских клыка. «Простите, но это уже слишком». Я с диким визгом отскочила в сторону, пытаясь найти хоть какое-то укрытие, и врезалась спиной в неожиданно оказавшегося сзади демона. Широченные лапы тут же обняли меня, прижали к мощному телу, не позволяя не только вырваться, но даже вздохнуть. «Ты чего дикая такая?» Ухо и шею обожгло горячее дыхание. «Не верещи, акустика в храме и так сногсшибательная». И разомкнул объятия. «Вот, одевайся». Крылатый взял из стопки белых полотен, лежавших под самым алтарем, два свертка и протянул мне. «Меня зовут Стефан Янку, для друзей – Стеф, а это – магистр Неро Плиниус, но можешь звать просто Неро». «Вы кто вообще такие?» – промямлила я, торопливо разворачивая одеяние. Мешковатые штаны на резинке и рубашка до середины бедра. Прямо пижама какая-то. Хотя, мне ли придираться? Стою тут, в чем мать родила. Видимо, это норма при посмертном переходе. «Служители храма двойного перехода». «Конечно, так гораздо яснее». «Сегодня наша смена, а день выдался жарким. Много новеньких, не всем повезло так, как тебе. Так что бригада интенсивной магической терапии тоже поработала от души. С перемещениями вообще не угадаешь. Посмертные травмы, конечно, компенсируются, но вот если существо заражено вирусом или токсично по своей природе, кислотой плюется или огнем пыхает, что прикажете делать? Добивать? Изолировать? Лечить от неведомых хворей, не зная анатомии и жизненного цикла? В общем, поздно уже, все кошмарно устали, пошли, я провожу до комнаты, а завтра с утра тебе все расскажут и даже экскурсию устроят». «Храм как-никак уникален в своем роде. Один алтарь чего стоит?» «Я никуда с вами не пойду». Покидать зал и впрямь не хотелось. Тут было явно безопасно. А вот что вне этих стен? Вдруг меня все-таки сожрут или разберут на запчасти исключительно из-за научного интереса? Ага. «Ну, наш рабочий день закончился уже час назад. А одну тебя с дорогостоящим оборудованием мы не оставим. Поломаешь еще с дуру», твердо заявил Неро. «Так что выбор прост. Либо ты идешь сама, либо я вызываю дежурного со снотворным зарядом». «А мою анатомию и жизненный цикл вы знаете достаточно, чтобы усыплять принудительно? Убьете ведь ненароком». «Лена, ты человек. Стопроцентный, чистокровный, стабилизированный. С медицинской точки зрения вообще ничего интересного. Поэтому ответ на твой вопрос – да. Так что?» «Ладно, сама уж пойду». Пришлось сдаться, а то кто его знает, как на мой организм действуют продукты местной фармакологии. «Да не бойся ты», – подмигнул Стефан. «Вас по десятку новичков каждый день сюда забрасывает. Познакомитесь на курсах, подружитесь, скучать не придется». В общем, так втроем мы и покинули алтарный зал храма. В коридорах, по которым плутали, было пусто. Никто не выбегал навстречу, не пялился на меня, как на диковинку, не пытался напасть. Что в целом радовало. Довольно скоро мы завернули в просторную комнату с куполообразной крышей, откуда во все стороны вели совершенно одинаковые двери. Стефан огляделся, выбрал одну из них, открыл, заглянул внутрь, довольно хмыкнул. «Свободно! Лена, иди, можно обживаться!» Он галантно поклонился, пропуская меня вперед. Тут спальня, ничего особенного, но за той колонной – личная умывальня с горячей водой. В тумбочке несколько комплектов белья, сама размер подберешь. Одежда в шкафу, обувь в нижнем ящике. Вода на столе, а вот с едой подожди до утра, организм сейчас не примет, стресс и все такое. Перед завтраком к тебе заглянет дежурный адепт, выдаст расписание занятий и запишет на адаптационные курсы. Я после обеда зайду, у меня вторая смена. Магистр. Курсы, адаптация, горячая вода и одежда. Ничего себе сервис. Демон в задумчивости осмотрел меня, вздохнул как-то безнадежно. А что, магистр? Что мог, я сделал. Дальше все не от меня зависит, хотя пару слов кому надо шепну. Будет время, зайду. А нет, увидимся при выписке. Отдыхай, Лена, и подумай над тем, что я тебе сказал. И оба моих провожатых скрылись. Стефан на прощание озорно подмигнул. Магистр Женеро сохранял величавую невозмутимость. Интересно, что и кому он собирался шептать? Я опустилась на край кровати и уставилась прямо перед собой. Глупость какая-то, в голове не укладывается. Наверное, сейчас я посплю и выяснится, что это просто наваждение. Бред от переутомления. Я открою глаза в своей однушке, и все станет таким, как было, обыденным и понятным. Работа, пробки, грызня за должность. Не будет ни клыкастого вампирчика с гнездом на голове вместо прически, ни мускулистого демона с седой бородой. Останется только моя жизнь и скука декабря. С этими странными мыслями я и заснула. Стоит ли говорить, что все мои надежды разбились с громким звоном, как только наступило утро?